Спокойная, отдохнувшая Варя вернулась домой. Не успела она пройти на кухню, как на пороге показались Галя и Тишка. «Подитка, гуляли, ребятушки?» Она обняла, расцеловала каждого так, словно 100 лет не видела. Дети оторопели. Им настолько непривычно было, что мама дома, и что она не уставшая и хмурая, а веселая и довольная. «Голодные, поди. Ну-ка, раздевайтесь, мойте руки. Сейчас супешник подогрею. А где Сашка и Нинка? Зовите их, обедать пора». Галя и Тишка переглянулись. Они только что обошли всех родственников, как им наказала Нина, но Сашку так и не нашли. «Значит, мама не знает, что Сашка сбежал», — подумала Галя и, приложив палец к губам, покачала головой Тишке, чтоб тот молчал. «А вправду, где Нинка? Она же должна была дома сидеть, караулить всех. Может, в комнате?» Галя, не отпуская руку брата, прошла в горницу. Сестры нигде не было. Сквозь открытое окно легкий ветерок слабо колыхал ситцевые занавески. Девочка выглянула на улицу и успела заметить только что скрывшихся за углом дома Нину и Сашку. «Значит, нашла его. Вот и ладно. Все дома». Вздохнула она и потянула ставни внутрь. Что-то блеснуло внизу. Галя прищурилась, пытаясь рассмотреть получше землю под окном, но ничего не увидела. «Любопытно. Позже проверю», — решила она. Не успела Галя войти в кухню, как открылась дверь в сени, и на пороге показались ребята. Сашка сразу увидел мать и остановился. Варя, снимая тяжелый чугунный котелок с печи и не глядя на детей, сказала: «Мойте руки и за стол». «Может, действительно ничего серьезного?» — подумал Сашка. «И чего я психанул-то вчера?» Он прошел к рукомойнику, намылил как следует руки, лицо, шею и плеснул водой, ударив по носику бачка. Галя и Нина, увидев, что у брата все лицо в пене, тут же подскочили, начали щекотать, щипать его с разных сторон и дразнить. «Замарашка рук не мыл, месяц в баню не ходил. Сколько грязи, сколько ссадин! Мы на шею лук посадим, репу на ладошках, на щеках картошку. На носу морковь зайдет, будет целый огород». «А ну отстаньте! Вот девки, шпана!» — кричал Сашка, вертясь в разные стороны, не зная, с какой стороны придется следующий щипок. «Кому сказал? Ну, я вам сейчас покажу». Он вытер лицо полотенцем и сделал вид, что собирается гнаться за ними. Те с визгом бросились в расцепную и продолжили дразнить брата. «Не поймаешь, не поймаешь!» Тишка, который уже сидел в ожидании обеда, заливался смехом, глядя на переполох. Мама, разливавшая суп по тарелкам, тоже улыбалась, но когда девчонки толкнули стол, да так, что она чуть не выронила половник, строго скомандовала: «По что суматохи-то навели? Ну-ка, за стол! Кому говорю? Вот две ягозы!» Дети постепенно успокоились и расселись по местам. Вскоре ложки застучали по плошкам. Варя внимательно разглядывала старшую дочь и под конец обеда спросила: «Нинка, а Нин?» «М-м-м», промычала-то. «Подитка, позгалась опять?» «Позгаться. Вологодское слово «драться».» Мама встала из-за стола, подошла к дочке, повернув ее лицо к свету. «Фингал новый, губище вон разбито. И в кого ты у нас такая?» Нина мягко высвободила голову и, откусив горбушку, с набитым ртом ответила: «Ерунда, до свадьбы заживет». «Смотря до чьей», — вставил Сашка. «Так поди, до Нинкина, и впрямь заживет». Мама снова села и стала крошить хлеб в тарелку. «Так я поди не про Нинку», — ответил Сашка и посмотрел на маму в упор. «Ну-ка, скажи-ка». Мама оторвалась от своей тарелки. «Так сама поди знаешь. Кто это вчера с тобой был?» «Когда?» «Так это...» «Так энто друг мой, знакомый. А чего это он телогрейку свою тебе дал? Ты по что энто матери такие вопросы задаешь, а?» Вдруг возмутилась Варя. «Ишь, взял в моду». «Так, думаю, ухажер у тебя». Сашка покраснел, но взгляда от матери не отводил. «Так, а ежели и ухажер?» «Если ухажер...» Сашка весь напрягся, лицо посерело, губы сжались. «Не подходит он тебе, он тебя младше, не нравится мне он. И вообще, зачем тебе ухажер?» «Так энто что за любопытство такое? Ишь, по что мне ухажер? Тоже мне сыныч, шо называется, вырос бессовестным. Ты вот на улицу выйди и посмотри. У каждой товарки моей мужик есть. А я чего, худа кака? Мне, может, тоже хочется, как всем. И по сторонам бы посмотрел. Дом прохудился. Еле-еле с хлеба на картошку перебиваемся. Крыльцо совсем развалилось. Мужских рук требует. Вот вдвоем вы бы отлично справились. И дровяник, и забор подправить надо. Курятник нужен. Хоть яйца будут». Примечание. В этой части Вологодской области мясо курицы не ели в те времена. Кур использовали только для яиц и пера. «Денег не хватает, сколько бы я ни работала, даже на обувку. Вон Тишка уже четвертым одни и те же бурки донашивает, и те на ладан дышат». Примечание. Бурки, вологодское слово, ботинки. «Спасибо деду Ивану вашему, только и успевает штопать. Коровы своей нет, кур нет, а мне одной животину не потянуть. На нее сеном нужно запасаться. Где мне мужика взять?» «А я что, не мужик?» Взорвался Сашка, вскочил с табурета и начал нервно мерить шагами кухню. «Я сам крыльцо сделаю, не надо нам никого. У меня уже все готово. Доски уже купил». «Доски? Какие доски?» Варя устало закрыла глаза рукой. «Мам!» — в разговор вмешалась Нина. «Не надо столько работать, пожалуйста. Мы же все видим, как ты устаешь. Мы с Сашкой поговорили обо всем, все решили. Ты отдай нас с ним в детдом. Тебе же легче будет. Тишку с Галькой спокойно вытянешь. А мы ничего, мы большие уже, не пропадем. А вырастем, работать начнем, помогать тебе будем». «Полноте, дура, ты чего такое мелешь-то?» «Решили они. Кабы я вас дав детдом?» Варя грустно посмотрела сначала на Нину, потом на Сашку. «Устыдились бы такое мамке-то говорить. Зато чужих в доме не будет», — уверенно парировал Сашка. «А мы с интерната приезжать будем на выходные. Там разрешают. Я уже все узнал. Если он придет к нам в дом, я все равно сбегу». «Куда это ты сбегешь? Вот уже! Глика, вот опихтюй нашелся на мою голову! Наоборот же, заживем хорошо. И отец у вас наконец-то будет. А то растете без отца. Вот и правду, все мне в вашей школе долдонят. Без отцовщина. На улице слоняетесь, во все переделки ввязываетесь. Где какая кодла позгается, значит, тамотка и мои Сашка с Нинкой». «Отец?» — возмутилась Нина. «Как наш? Не нужен нам такой отец. Никакой отец нам не нужен. Тишка вон вообще не знает, что такое этот отец. Тот и носу сюда не кажет. Зато малого своего от новой жены-то каждый день из яслей забирает. А Тишке ни здрасте, ни до свиданица». «Слушайте, вы оба чего, белины объялись?» Теперь встала Варя. «Не доросли еще. Ишь, командиры, яйца курицу не учат. Слыхали такое? Совсем вам бошки поотшибали в драках ваших, как я посмотрю. В детдом! Да как у вас язык повернулся такое сказать?» Сашка демонстративно развернулся и вышел в сени, хлопнув дверью. Нина с Галей стали молча убирать со стола. А Варя, расстроенная, сняла фартук и ушла в горницу. Села на кровать и задумалась. «От каперзы! Не смыслят же ничего!» Примечание. Каперзы. Вологодское слово. Бестолковые. «Нету уже сил у меня больше одной тянуть. Нету. Тишка только в школу пошел. А так поженимся, глядит-ка, кур заведем, скотину, опять же, корову. Яйца, молоко свое будут». Варя глубоко вздохнула. «Когда цельная семья-то, всегда легче. Пройдет это у них, пообвыкнутся. Все без папки-то, оттого и характерные такие. Но это ничего. Повзрослеют, поймут». Галя домыла посуду и вышла из дома. Что-то блестящее под мамиными окнами. Она прямиком бросилась в палисадник. Нераскрывшиеся бутончики космеи окружили ее, щекоча по коленкам мягкими ажурными листьями. Тяжелые, нарядные большаки-пионы выставляли свои шелковые, ярко-розовые лепестки на показ, хвастаясь миру каждым из них, точно собираясь подарить их все без оглядки, от всей своей широкой души, не оставляя себе ничего. Галя старалась не наступить, не помять ни один, аккуратно раздвигая их на своем пути. Пионы послушно наклонялись, а потревоженные, недовольные мохнатые шмели жужжали и медленно покидали лепестки, улетая прочь. Она притянула к себе один пион и вдохнула нежный, волшебный аромат. «Ах, как чудесно!» — произнесла Галя, не в силах сдержаться от наплыва детского счастья. Она нырнула в стройные ряды лиловых и белых минаретов, стражей, выстроившихся вдоль стены дома. Примечание. Минареты. Просторечные. Люпины. Присев на корточки, Галя внимательно изучила маленький клочок земли под окном и быстро нашла сверкающую капельку. Она запустила пальцы в рыхлую землю и, зацепив что-то крошечное, потянула. В ее руке оказалась пара маленьких сережек, связанных между собой тоненькой ниточкой. Нежно-розовые камушки, цепко охваченные малюсенькими золотыми лапками, блестели, сияли на солнце. «Красивые!» — Галя улыбнулась, поднесла камушек к глазам и посмотрела через него на солнце. Свет преломлялся сквозь грани, отливая разными оттенками, от голубого до фиолетового. «Ух ты! Вот так сокровище! Я нашла сокровище! Сделаю секретик!» Довольная своей находкой, она выбралась из палисадника и огляделась по сторонам, выбирая место понадежнее. Взгляд остановился на березе около калитки. «Да, там будет лучше всего», — решила она. Быстро сбегала в сарай, нашла подходящий осколок среди битого стекла, вырыла ямку, уложила на дно лепестки пиона, сверху сережки и накрыла тайник стеклышком. Блестящие капельки заискрились в шелковой колыбельке. Галя встала и полюбовалась секретиком. «Как баска?» Довольно согласилась она сама с собой, засыпала ямку и тщательно утрамбовала землю над своим кладом, потопав на ней для надежности.